Явно есть еще что-то, очередной темный лорд или что посерьезнее. Выкладывай, Поттер, требовал Нот, а его поддерживал Малфой, говоря, от друзей тайн такого характера быть не должно, говорит Малфой, а я, да и Теодор, претендуем на место друзей, уточняя, настоящих, а не нанятых. Так что, выкладывай, во что в этот раз твоя гриффиндорская задница угодила. Дружно посмеялись, поминая все предыдущие проблемы, от малой до великой, а после ответа и предположения стало не до смеха всем троим, особенно мне, ведь лезвие гильотины норовит снести к Драклу мою голову. Когда Дракотя услышали о том, что директор подстроил свою смерть и в ближайшее время собирается восстать из мертвых, а еще и меня в новоприобретенном титуле темного лорда обвинить, ведь у нас с ним была дуэль, и я, как победитель, получил все, в том числе и титул темного лорда, дружно сказали, Драклова мать, да не то слово, какая, смеюсь я, но выхода, кроме как принять его обвинение, у меня не будет, но перед этим во всеуслышание объявить ему вендетту, а потом мстить, кровную месть никто не отменял, как это сделать красивее и красочнее, я посоветуюсь со знающим человеком, у него богатая фантазия и библиотека, особенно по проклятиям и зельям, а у меня под рукой как раз мастер, почти магистр по зельеварению имеется, крестный, печально сказал Драко, я с ним так и не поговорил, как у него дела, и на слова ответил сам профессор, проходя в зал, прижимая крестника к себе, говоря, что с ним все хорошо, а все благодаря мне и тете Пет. Нежности продолжались недолго, всего 5 минут, лишь крепкие отцовские объятия и сыновья поддержка. Драко пожелал им с тетей Пет семейного счастья и покинул Гримма, но уже после того, как мы договорились встретиться на платформе 1-го числа. Следом дом покинул и Теодор. Остался я наедине с профессором. Тетя Пет наводит порядок в паучьем тупике, готовясь перебраться с Гримма. А профессор, услышав о вендетте, уточнил. «Вам потребуется моя помощь, Поттер, потребуется, профессор. Какого рода? Вашего профессионального, улыбка и слова о зелье уровня магистра, если не архимага?» Спрашивая. «Потянете?» На что мне была послана ответная хищная улыбка и слова, не сомневайтесь, а нужен был рецепт и ингредиенты, зельевар уже имеется, какое именно зелье варить, я еще не знаю, посоветуюсь со знатоком, знающим толк вместе, а пока иду к себе, перед этим зайдя в библиотеку, взял несколько книг для легкого чтения и ушел в них с головой до рассвета, потом на косую аллею за книгами и новыми мантиями, прошелся по списку, заглянул в лютный, приобрел там пару артефактов, скрывающих магию и запах. Мимоходом зашел в бар к Мару Ирею, рассказал о предстоящих планах, потерях, дуэли с лордом в красках. Потом о директоре, о ритуале, который он провел и о том, кто принял на себя его проклятие. Помянули Римуса, пожелали ему земли пухом, а союзники в лице Гриндевальда промолчал. Но вот о том, что я благодаря Геллерту узнал о старом зельеваре, нет. Когда друзья услышали, к какой расе принадлежит Слизнард, готовы были самолично наведаться к Горацию и поговорить по душам, вспомнить былое и всех убитых и выпотрошенных им людей и магов. По словам Маририя, наши виды не просто неприятели, а непримиримые враги. Вампиры презирают подобных Горацию, считают их тварями, а не темными существами, и при любом столкновении обязаны убить, не оставляя подобную тварь в живых. «Гарри, ты не понимаешь, — говорит Мар, — такая тварь, как гуль, жить не должна, у них нет души, эмоций и чувств, а сердце всего лишь мышца, ими движет только голод и желание вырвать у кого-нибудь кусок плоти, и чем он больше, тем лучше. Пока гуль ест и убивает ради своего пропитания, он жив, молод и красив, а сил у него немеренное количество, объясняет мне Рей, с такой тварью способны справиться только мы, волшебникам он не по силам, не моргнет и глазом, порвет их в лоскуты, он, как и ты, владеет магией и способностями сущности одновременно. Поражаюсь, говорит Мар, как ты его сразу не заподозрил, ведь от гуля кровище и смертью разит, а еще есть легкий запашок гнили или разложения, все же внутри они мертвые и без человеческого мяса начинают гнить, видимо потому, что он перестал убивать ради пропитания, двое вампиров переглянулись, а я сказал, он старый дряхл, а не молод и красив, уточняю, цитируя бестиарий, если гуль отказался от питания живыми, и перешел на трупы, как людей, так и животных, то он стареет, молодой облик уходит, а с ним и способности гуля, а запах с его даром зельевара скрыть не составит труда, друзья со мной согласились и признали, что так оно и есть. Раз Гораций старая развалина, то он не терзает жертв, а откуда-то их выкапывает или в морге покупает. Не знал, что такое может быть, удивляется Мар. Думал, гуль будет жрать и убивать, выглядеть молодо и пользоваться силами до тех пор, пока не снесут нахер его голову или не поджарит в вихрях черного пламени. А тут 300-летний представитель отказался от живой пищи, красивого облика и способностей сущности, выбрав старость вместо молодости. Чудеса. Может, программа чья? Спрашиваю. Может, не отрицает Мар, а Рей с ним солидарен. Но меня все равно просили со Слизнартом поговорить еще раз, уточнить у него способы его питания и по возможности узнать о причине отказа от живой еще теплой пищи и переходе на мертвую. Не обещал, но сказал, что при возможности постараюсь. Мне пожелали спокойного учебного года и отправили домой. Уйдя в скорость, оказавшись на Гримма, поднялся к себе в комнату, разобрал вещи и читал книги за 7-й курс. Так, на всякий случай, готовился к новому учебному году, надеясь, что директор со своим воскрешением не сразу в школе объявится и меня новым темным лордом на весь мир магии провозгласит. 1 сентября, платформа, поезд, друзья, купе, что может быть лучше? Конечно, мирная и спокойная учеба и луна рядом. Рядом с ней мне спокойно, от ее присутствия все дурные и буйные мысли улетучиваются, остаются только мирные и спокойные. Мы, как с Малфоем и Ноктом договаривались, встретились на платформе, нашли в толпе луну, и пройдя в поезд заняли свободное купе. О делах прошлых не разговаривали, обсуждали предстоящий учебный год, что он нам принесет. Спрашивали об этом луну. Она, как оракул, которому нужно задать определенный вопрос, сказала, что грядущий учебный год принесет много неожиданного и странного, а мне очередное дело, связанное со спасением магической Британии. На вопрос, что за дело, получил ответ, сам знаешь. После ее ответа я понял, что накрылось мое спокойное обучение и в этот год, что не получу я диплом и придется мне экзамены в министерстве сдавать или в другую страну переезжать. В Шермбатон что ли податься? Ну, да не суть, не видела она лишь день возвращения Альбуса в мир живых, лишь то, что он близок. Не акцентируя на этом внимание, мы с друзьями доехали до школы, потом на каретах добрались до школы и переступили ее порог, прошли к столам своих факультетов. Директор МакГонагалл сидела во главе профессорского стола, а распределяющим на факультеты стал профессор Слизнарт. Для успокоения собственной души повел носом, принюхался и убедился в словах Рея и Мара. Даже несмотря на то, что он перестал убивать ради пропитания, человеческую плоть есть не перестал, и запах гнили, пусть и скрытый за настойками и зельями, все равно проскальзывал. Это если принюхиваться. А так, ничего особенного, если не знать о его сущности, то можно принять его запах за старческий. За мыслями о профессоре и его сущности не заметил, как прошло распределение и начался пир. А только мы собрались встать и покинуть зал, разойтись по своим комнатам, как двери громко открылись, перед всеми предстал директор Дамблдор с аврорами за спиной, в его руках свиток с печатью, а на весь зал было объявлено: Гарольд Джеймс Поттер, как новый темный лорд вы подлежите немедленному аресту. Взять, громко говорит директор, показывая на меня. Директор МакГонагалл и профессора пытались возразить Альбусу, призывая его к разуму, но бесполезно. Он говорил: мистер Поттер победил Волан-де-Морта в дуэли, и как победитель получил все, в том числе и титул. Я ждал этого, директор Дамблдор, сказал едва слышно, поэтому я, Мариус Гарольд Вильгельм Поттер Блэк, лорд Блэк, лорд Поттер, регент Пиверелл, наследник Лачерти, представитель клана Грозовой Шторм, объявляю вам, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор кровавую вендетту. В подтверждение слов, призвал в свидетели стихию, громыхнул на волшебном небе зал раскат, сверкнула молния, а за спиной показалась тень покровителя, расправившая крылья. Авроры хотели меня схватить, но я ушел в скорость, слыша напоследок: поймать, но хрен они садовый взад получат, а не меня, да и не найдут они меня. Гримма я закрою, тетю и профессора куда-нибудь подальше отправлю, а сам к Гриндевальду под бочок, зелье для мести искать. 22 глава кровавые слезы. Мариус, эх, как громко и долго ржал Геллерт, когда я ввалился на всей своей скорости к нему в замок, рассказав, что произошло полчаса назад, заливисто, протяжно, с хрипами и кашлем, а еще размышлениями об ошарашенном виде и смене нескольких выражений на лице Альбуса, когда я не только назвал свое настоящее имя, титул и почти признался в сущности, но и объявил ему вендетту. Геллерт минут 10 просто истерически хохотал, и остановился тогда, когда из горла начали выходить кровавые ошметки. Прокусив ладони и накапав в чашку для чая немного своей крови, протянул лорду и сказал: «Лекарство, лорд не отказался от крови высшего вампира, знает о ее свойствах, поэтому выпил почти залпом. Накапал еще и сказал выпить через несколько часов, а потом мы приступили непосредственно к обсуждению красивой, но при этом кровавой мести. Ваше предложение, милорд, вот, показал мне несколько высших, уровня магистра зелий, и нам приглянулось одно, самое яркое и красочное по своим спецэффектам и направлению, но тут есть проблемы, имел в виду некоторые ингредиенты, кровь высшего, обращенного в вампира-волшебника можно позаимствовать у вас, Мариус, а вот где взять чешую и когти королевской виверны, отданные добровольно, я без понятия, а еще яд и истолченный клык Василиска, это тоже решаемая проблема, но была одна, которую решить не так-то просто, а именно, слезы кровного врага, того, кого вы будете травить, как вы их у Альбуса возьмете, я без малейшего понятия, но без них эффект зелья не тот, а они должны входить в компонент уже готового состава, или как у оборотного зелья, добавлены перед использованием, именно это важно, если входить, то и правда проблема, а вот если по ходу дела, то не особо, довести Альбуса до слез дело пусть и трудоемкое и затратное, но не безнадежное, ведь в рецепте не говорится, какие именно слезы нужны, радости или боли, а вас, Мариус, смущают только слезы Альбуса, удивленно спрашивает лорд, напоминая о составляющих, особенно о частях виверны, которые она должна добровольно отдать, сказал, только это, части Василиска у меня есть, а кровь, чешую и коготь королевской виверны я достану, есть источники, не говорю раньше времени, держа интригу, то, что я дракон, он понял по названию клана, к которому я принадлежу, а какой именно я дракон, нет, настаивать на своем лорд не стал, сказал, что рад помочь покончить с тем, кто покончил с ним, и уничтожив, раздавив и унизив, скинув всю вину на него, затолкал в его же родовой замок, я передам от вас Альбусу привет, когда он будет пить зелье, говорю, скажу, кого именно стоит благодарить за предсмертную агонию и боль, а также кровавые слезы, текущие из глаз. Геллерт был благодарен за возможность поучаствовать в вендетте и самолично приложить руку к концу Альбуса, а также за предстоящий разговор по душам, ведь директор обязательно придет его навестить и обо всем расскажет. На вопрос с чего бы и зачем, лорд ответил, это его привычка, еще с молодости, ему нужно с кем-то поделиться, он любит говорить обо всем, о проблемах, об удачах, о планах, и его обязательно должны слушать, ведь пока он не выскажется, не успокоится. Этим занимался я все то время, когда мы были вместе, рядом, слушал. Именно поэтому он и замолвил за меня слово, предлагая заключение и лишение магии, а не смерть, чтобы приходить и говорить, смеется Геллерт обреченно, вспоминая прошлое с горечью и болью. Но в этот раз я буду слушать его с упоением, зная о грядущем падении и смерти. Посмотрел бы я, на что меня лично пригласили и предложили постоять в темном уголке ближайшей камеры и послушать весь тот поток словесного поноса и бахвальства, вливающегося в уши темного лорда. По словам лорда, директор явно будет делиться планами на мою поимку и устранение, как и ярыми, кровавыми пытками близких и друзей, их нужно обезопасить, а также жаловаться выдвинутой ему вендетте. Визиты директора к Геллерту запланированы раз в полгода в определенный день и время, и Альбус, как пунктуальный человек, приходит вовремя, укладываясь в положенные на разговор минуты, выливает на лорда все то, что произошло и произойдет в ближайшее время. Исключением оказался прошлый визит и план, в который входила подстроенная смерть. Им он с Геллертом не поделился, но он точно поделится с Гриндевальдом свершенным планом, своим красочным и шикарным полетом с астрономической башни, подставе профессора с ней по обведениям мира магии вокруг пальца, а также в ближайшем свержении очередного темного лорда в моем лице, и я не могу упустить такой шанс, как постоять, посмотреть и послушать планы директора, и как именно он все провернул с големом, полетом, подставой, а особенно о ритуале передачи проклятия. Пусть Ремус и был им опоен и повязан, мне его все-таки жаль, не повезло мужику в этой жизни, ничего хорошего он не видел и не увидит. С Геллертом мы распрощались, обещая увидеться через несколько дней и совместно послушать директора. Было уже поздно, точнее рана, рассвет. Мы с лордом долго общались и искали подходящие для мести зелья. Рецепт я забрал с собой, как и всю книгу, профессор оценит. Осталось показать книгу с рецептом Снейпу и спросить, как долго варится сие творение. Уйдя в скорость, оказываясь дома через полчаса, зашел, позвал Кричера и спросил о гостях. Профессора дома не оказалось, как и тети Пет. Они обустраивались в паучьем тупике. Ну, да ладно, время еще есть. Как и пообщаться с друзьями и Луной. Их я навещу вечером. А пока почитаю и подумаю над местью Уизлим-старшим. Когда наступил вечер, воспользовавшись аппарацией, оказываясь у края купола, на границе запретного леса, шел к сторожке Хагрида, а оттуда в школу на парапет башни астрономии. Послав заколдованную записку Малфою, а с ним и Нокту, ждал их на оговоренном месте в оговоренное время. Но они пришли не одни, с ними шла Луна. В глазах ее сталь, тонкие брови сведены к переносице, губы сжаты в тонкую линию, а руки в кулаки. Редко я вижу Луну в таком расположении духа. А все из-за того, что директор устроил после того, как я покинул школу громко и с громыханием стихии. Практически всех он и его подчиненные распустили по комнатам, оставив лишь некоторых, саму Луну и друзей в том числе, а также профессора МакГонагалл. Авроры с Эльбусом во главе устроили допрос им четверым с применением Круция, Империя и Сыворотки Правды. Естественно, никто ничего не сказал, а директор особенно. Она вообще не знает о моей сущности, как и о сущностях друзей. Значит, непростительное ему дозволено использовать. На основании каких именно привилегий, хотелось бы узнать, после того, как ты покинул школу, а профессора и студенты отошли от шока его чудесного воскрешения, потекли вопросы, и директор объяснил свое воскрешение тем, что это была тайная операция ордена Аврората и министерства, говорит Драко, едва сдерживая сущность, но шипя на грани Парсилтонга. От злости некоторые его пряди приобрели вид змеи и шипят в такт его словам. За операцию по уничтожению Волан-де-Морта он получил от министра пост Верховного Чародея, говорит Тиа, прижимая к себе руку, кривясь от боли. Последствия пыточного заклятия, использованного точечно, не на всем теле, а на конкретной части. У Тиа эта рука, ставшая одной сплошной гематомой, не жалея крови, прокусил ладонь и дал другу. Парень принял и, сделав несколько глотков, поблагодарил. А я сказал, из-за меня пострадал. Знал же, что Эльбус тварь и мразь ни перед чем не остановится, и все методы использует. Но не знал о его новом посте и полномочиях применять непростительные. Думал на легилименцию и сыворотку, а тут вон как вышло, на что Тиа отмахнулся и сказал, что директору МакГонагаллу сильнее досталось. Все же у них болевой порог выше, чем у нее. «Мразь, за директора он тоже получит. План у тебя какой?» — сказал всего лишь название. Кровавые слезы, от этого высшего зелья чуть не уронили челюсть слизеринцы, а Луна широко, открытой клыкасто улыбнулась. Сверкнула серебром кошачьих глаз и сказала: «О, да, вижу». И заливисто, протяжно смеется, даже слегка расслабилась. Прижалась ко мне, касаясь лбом плеча, говоря: «Я так от всего этого устала, Ри». Правда, хотелось в этот год учиться вместе, ходить на уроки и в Хаксмит, а мы снова тайком встречаемся и думаем о крови, боли и мести врагам. Думаю, месть надолго не затянется, и к Хэллоуину я присоединюсь к учащимся. Надеюсь, сказала Луна, покидая нашу компанию. Мы со слизеринцами еще какое-то время постояли, поговорили о ближайших планах и мести старшему Уизли. Не трону я только Билла, Чарли и Перси. Мне они ничего плохого не делали, а близнецам и Молли с Артуром достанется. Как именно? Секрет даже для друзей, точнее сюрприз. Подсказал мне идею поверенный рода Поттер, приславший выписки и расчеты со счетов, а также состояние текущих дел по долгам конкретных личностей. С Гермионой и Рона их уже не стребуешь, а вот с Невилла, Джинни, близнецов и старших Уизли очень даже. Драко был в предвкушении, а я обещал, что он узнает в ближайшее время. Перед тем, как покинуть стены школы, уйдя в скорость, просил писать или патронус посылать, если Альбус вновь пытками и непростительными промышлять начнет. Парни кивнули и покинули место нашей встречи, а я вернулся на Гримма. Отступление. И ты представляешь, Гел, паршивец Поттеров, мало того, что высшим вампиром оказался, регентом Пивереллы и наследником штормового главы Лачерти, так еще на всю школу объявил мне вендетту, после чего сбежал. Альбус Дамблдор вот уже 5 минут наматывал круги около камеры с заключенным, смеясь и удивляясь ситуации выходки мальчишки одновременно. Заключенный, пребывавший все это время в своей камере в привычном для бывшего директора виде, уставшим, больным, измученным, в тюремной робе и босиком, смотрел на метание волшебника и мысленно смеялся и радовался происходящему и грядущему. Ах, знал бы Альбус, что его ждет в ближайшем будущем, что вендетты титулы юноши меньшие из проблем, но он молчит, только слушает, как и всегда. Альбус же продолжает: «Но я его обязательно достану и как темного лорда на бой вызову и всю полученную им от Тома магию поглощу, присвою, став сильнейшим волшебником не только в Англии, но и в Европе», — говорит бывший директор. «У меня есть точки давления, он не устоит и выйдет из своего укрытия», — имеет в виду друзей и девушку парня, но Геллерт напоминает: «Если они представители волшебных рас, как Поттер, то не советую тебе, Ал, их пытать, мучить и калечить», говоря: «Откат магии — это меньшее, что ты получишь. За детьми всегда стоят родители или род, а может и кланы с содружественными семьями. А еще не забывай о совете существ, способного тебя в землю по самую маковку вогнать. Так что подумай перед тем, как причинять боль представителю волшебного народа. Волшебники тебе это простят, со временем, а существа нет». Хм, выдал бывший директор, перестав метаться из стороны в сторону, как раненый и загнанный в угол зверь, опускаясь на стоящий напротив камеры стул, смотря на заключенного с благодарностью: «Ты прав, Гел, как всегда. Я не трону его друзей и девушку, выманю паршивца другим способом, а каким именно он не сказал, пока сам не придумал, но обязательно придумает и воплотит в жизнь, а после придет и расскажет о своем триумфе». А Геллерт, как всегда, выслушает. Время, отведенное на встречу, закончилось. Альбус покинул замок Нурмингард и вернулся в замок Хогвартс. Воскреснув из мертвых, он не только получил новый титул Верховного Чародея, но и скинул с поста директора Минерву, вновь провозгласив себя директором. А после того, как новоявленный Верховный покинул Нурмингард, из темного угла соседней камеры вышел тот самый паршивец Поттер, объявивший Альбусу вендетту, тот самый мальчишка, сбежавший и отказавшийся умирать и отдавать свою силу. Гриндевальд также покинул свою камеру, возвращая привычный внешний вид, спросил юношу, как продвигается приготовление слез. «В процессе», — говорит парень, улыбаясь и покидая гостеприимного лорда Гриндевальда, говоря ему на прощание: «До встречи, милорд», оказываясь через некоторое время у дверей собственного дома. 23 глава «Тень на стене», отступление. Озадаченный вендеттой Поттера, а также невозможностью на него надавить через друзей и подружку, Альбус Дамблдор шел к единственному другу, понимающему его с полуслова, поддерживающему, знающему, как можно надавить на нужные точки, чтобы Поттер показался и сдался, приняв смерть от его рук. А также Гораций знал о тайном мире темных существ больше остальных. Его он нашел, как всегда, в личном кабинете за столом с кипящим зельем. Альбус застал Горация врасплох, тот едва удержал в руках пробирку, тем самым спас себя и Альбуса от взрыва. «Ой, Альбус!» — улыбался старый зельевар, аккуратно перекладывая пробирки и флаконы с зельями. «Ты чего так поздно? Время далеко за полночь», — спросил он у друга. Тот напросился на чай и разговор, интересуясь последними новостями теневого мира существ, а также хотел узнать у Гуля об одном интересующем его имени рода, прозвучавшего в титулах мальчишки. «Слизнард живет давно и явно знает о Лачерти больше, чем сам Альбус». Этот вопрос Верховный задал, а Гуль впал в ступор и шок, говоря: «В курсе», промелькнули даже нотки страха. «С вампирами этого рода и клана лучше не связываться, Альбус». А на вопрос «Почему?» Гораций ответил: «Лачерти – это имя рода первого вампира, образовавшего клан Грозовой Шторм. В прошлом, во времена основателя этого самого рода, он был известен под другим названием, а именно Гнев Виверны». У директора от названия этого рода в голове что-то щелкнуло, пришло осознание и воспоминание, почему именно Виверна. Ведь Виверна – это самый жестокий, беспощадный и кровожадный вид драконов. Точно, улыбался Верховный, ведь тотем этого вампирского клана – дракон. Каждому представителю клана покровительствует один из 10 сильнейших видов крылатых ящеров, вспоминал директор. Все так, Альбус. А Лачерти, если ты помнишь, а если нет, напомню, покровительствовала именно Виверна. От осознания, что в мальчишке пробудилось наследие Виверны, Альбус слегка вздрогнул, но потом понял, что это не может быть наследие. Кровь Лилии Джеймса он проверял, и там не было и намека на вампиров и уж тем более род Лачерти. Следовательно, паршивец, обращенный вампир, а не рожденный. Да и если подумать, вспомнить разницу в его поведении до шестого курса и после, понятно, что он изменился и поменял восприятие мира. И не так, как это происходит в переходный возраст. Вкусы в еде и одежде – это меньшее, что с ним произошло. Он избавился от старых привычек, даже отказался от друзей, все это время, играя на публику, тайно общаясь с парочкой слизеринцев. Также с обращением из крови вытравились все зелья, слетели наведенные на него закладки, блоки и потеряли силу проклятия. «Ты мне очень помог, Гораций», — говорит Альбус, — «мне осталось только выяснить, кто именно обратил Поттера, наведаться к нему, естественно с группой поддержки, и выманить паршивца, вызвав его на бой. С этим Гораций помочь не мог, но Альбусу и не нужно. У него есть связи и люди в отделах по взаимодействию с темными существами, потянет за некоторые ниточки, скажет пару слов нужным людям, напомнит некоторым о долге или припомнит старые секреты, а может, если понадобится, вскроет некоторые гнойные нарывы, и все, что нужно, узнает. Да и штормовых вампиров в мире осталось от силы 40, и все они разбросаны по миру. Узнать о лондонских кровососах, а дальше Лондона поганец точно не выбирался, ему не составит труда. Так что план на предстоящие дни у него уже созрел. А как он победит высших вампиров? Просто. Даже если обративший паршивца Поттеров будет не один, справиться с ними поможет специализированный отряд гули, не отринувший путь крови и боли. Владеющие силой сущности, а некоторые и магией волшебников, они способны справиться с кем угодно на раз-два, а уж с упырями тем более. Проверено временем. Альбус покинул кабинет Слизнарта, так и не узнав о том, что Гораций все это время был не один. За дверью склада с ингредиентами стояла миниатюрная, хрупкая девушка, пришедшая к Горацию с предложением о сотрудничестве и сохраненной жизни. Жить ему нравилось, даже в облике старой развалины. Поэтому он ее выслушал и согласился стать частью команды. Девушка, поблагодарив старого зельевара за сотрудничество и помощь, вызвала телесный патронус, надиктовав сообщение. «Ри, беги к Мару и Рею, им грозит опасность. Отряд гулей, владеющих магией, с ними будет и директор. Гораций с нами, Лу». После сообщения девочка покинула кабинет зельевара, отправляясь к себе в гостиную. «Гарри предупрежден, Гораций от вампиров защищен, можно спать спокойно, Мариус». Сообщение Лу о нависшей над Реем и Маром угрозе застало меня в кровати. Я спал, восстанавливался после недельного бодрствования. То, что Альбус собирается натравить на них боевую группу гули, не удивило. Чего-то такого я ожидал, но в отношении себя, но никак не Мара с Реем. Думал, Альбус, воспользовавшись положением и новыми привилегиями, соберет отряд боевых и матерых волшебников-наемников, чтобы те меня выследили, изрядно вымотали и потрепали, чтобы с фанфарами и салютом, а также авадой или серебряным мечом, дабы снести мою голову, явился он, Дамблдор, но гули, значит, гули. Против гули, как и говорили Мар с Реем, есть только одно средство – когти дракона. Стихия их вымотает, изранит и доведет до бессилия, но не убьет. А вот когти, сдобренные собственной кровью, приправленные магией и черной молнией, отправит их в небытие. Не откладывая на потом, быстро собрался, приказал Кричеру закрыть на всевозможные чары дом, настроить камин исключительно на профессора и тетю, и отзываться лишь на три голоса. «Мой, профессора и тети». Кричер поклонился, а я, выйдя из дома, уйдя в скорость, оказался у бара «Ночной приют». И как же хорошо, что бар сегодня и ближайшие три дня будет закрыт для посетителей. Спецобслуживание, а точнее репетиции группы. У барной стойки, как всегда, стоит Мар, на сцене поет Рей. Видя меня, Ривен берет 10-минутный перерыв, давая клавишам и струнным настроиться. Деваль, увидев меня, кивнул и получил ответный кивок. «Мари, какими судьбами?» — притягивает меня к себе Рей. «К сожалению, я с плохими новостями, Рей», — смотрю на него и Мара. «От меня требуют уточнения и подробного рассказа. Точно я сказать не могу, но передам слова девушки, которая была свидетелем встречи, слышала разговор директора и старого гуля. Альбус узнал у Слизнарта о роде Лачерти, о моем покровителе и соответственно клане. То, что я обращенный, а не рожденный, также для него секретом не является. Он не дурак, догадаться несложно. Мы к этому делу каким боком?» — не понял Мар, зато понял Рей. «Ему не составит труда узнать о лондонских кланах, в том числе и о нас. Ведь ты дальше Лондона не забрел бы. А если бы забрел, то ему точно напели бы или дали знать местные скрибы и волшебники. Это точно. У Эльбуса жутко развернутая агентурная сеть. У него везде глаза и уши, не отрицал, а подтверждал слова Рея. А также у него полно козырей в рукаве. Один из которых, это группа Гули, владеющих магией, не отказавшихся от пути. Именно поэтому я и пришел. Луна услышала о нападении на вас, что вычислить ваше местоположение им не составит труда. Гули придут, завяжется битва и впоследствии вас скрутит, чтобы выманить меня. На этих словах заржал Мар, а Рей поддержал смех. Вижу, это несбыточные мечты директора. Именно, Мари, именно. Альбуса и его гули хрен ядреный в глотку получит, а не нас в заложниках, сказал Рей, подзывая группу, делясь с ними новостями и предстоящим сражением, а еще планом на встречу группы захвата. Такой план мне нравится. Не смог не улыбнуться, представил разыгранное перед директором и гулями представление и рассмеялся наподобие Мара и Рея. Домой возвращаться не стал, визит Эльбуса в ночной приют явно не затянется. День или два и группа гули нанесет визит вежливости, а с ними и Эльбус. Встретим его, как он и хотел, с фанфарами и салютом, а точнее рок-концертом и посетителями исключительно вампирской сущности. Зрителей будет немного, зато каких, уже предвкушаю и жду. Особенно момента нашей с Эльбусом личной встречи. Даже минутного общения мне хватит на то, чтобы навесить на директора одно старое и весьма заковыристое проклятие, направленное на нарушение и разрушение психического и ментального состояния, а нужен всего лишь контакт с его тенью. Этого момента я жду больше, чем зелья крови и слезы. Там ведущую роль играет профессор, ведь варит зелье он, но в проклятии главный герой, я. «Предвкушаешь?» – спрашивает Мар, протягивая поздний ужин. Опустошив стакан, ответил на вопрос лишь улыбкой и кивком. «Я даже не представляю, Гарри, что происходит в твоей голове и душе, но вижу, как тебе все это дается. Трудно и тяжело, не спорю, хотя сейчас легче. Было трудно в первые месяцы после обращения, когда ломалось все от режима до восприятия, но сейчас легче. Я сросся с сущностью, принял дракона и его замашки, а также постепенно постигаю способности покровителя. Уже легче, с легкой улыбкой покидаю стойку и иду на родной диван. Близился рассвет, а спать не хотелось, просто лежал и думал, а мысли направлены на будущее, после того, как разберусь с директором, восстановлюсь в школе и закончу этот долбанный год, и ничего кроме путешествий по миру в голову не шло, а раз так, то пусть будет путешествие, мир увижу, с людьми и существами пообщаюсь, может найду свой путь и призвание, но это все потом, а пока Эльбуса и его ручные гули, отступление. Найти пристанище штормовых вампиров Альбусу не составило труда. Как и собирался, наведался в отдел по взаимодействию с темными существами, навестил некоторых личностей, подергал за определенные ниточки, напомнил кое-кому о долге и готово. Штормовых вампиров, как и предполагал Верховный, не так много по миру, от силы сотня наберется, а старых и матерых из них, включая старейшин и главу треть, а владеющих магией десятка не наберется. Согласно надежному и достоверному источнику, в Лондоне в рок-баре «Ночной приют» обитают двое представителей кровососущего народа, которым слегка за сотню, и еще трое обращенных, проживших в этом облике меньше десятка лет, не считая Поттера, тот вообще юнец. Год от обращения, но этот паршивец, в отличие от остальных, не только при способностях сущности и покровителя, но и при человеческой магии. Ваши указания, Верховный. Склонил голову перед Эльбусом глава отряда гули, за спиной которого две магические воины и одна магдловская. Гулю, как и положено этим существам, на вид лет 20, на деле далеко за сотню, как и его отряду. Те слегка младше, на 2-3 десятка, но в силе и послужном списке капитану не уступают. Вы зайдете в бар в магдловской одежде, как посетители и слушатели местной группы, навяжете им бой и изрядно потреплите старших, младших можете убить, не трогать лишь посетителей, с магдлами и скрибами нам проблемы не нужны, как прикажете, Верховный, поклонился Гулли и дал сигнал своим, 5 минут ушло на то, чтобы переодеться в простую одежду, скрыть запах сущности специальными зельями и дойти до нужного места, Верховный шел следом за отрядом медленно и не спеша, он, в отличие от них, будет ждать окончания боя на улице, чтобы зайти и посмотреть на тех, кто нарушил его планы на героя избранного, на тех, кто прочистил мозги Поттеру, и конечно на самого паршивца, когда он узнает о взятых им в плен друзьях и наставниках. Альбус был уверен в том, что бой надолго не затянется, что максимум минут 10 гули уложат на лопатки вампиров, а там и Поттер подоспеет. Но планам Альбуса не суждено было сбыться. Гули, переступив порог бара, не подозревали о том, что их визит и ход директора владельцам бара и самому Поттеру давно известен и что их ждали. Но, дабы не нарушать игру, все развивалось неспешно. Отряд подошел к стойке, глава заказал у стоящего за стойкой Марианну виски с колой и льдом, смотря на сцену, на которой выступала местная группа под предводительством Ривина. Гостей в этот вечер было немного, от силы человек 10. И если бы не задание и распри сущности, Гуль бы отдал вокалисту группы должное и стал бы почитателем его творчества. Но задание и статус важнее тяги к искусству. Поэтому, допив стакан, опрокинув его горлом вниз, сказал Марианну: «Выгоняя всех посетителей, нам есть о чем с вами, вампирами, поговорить». С Гуля слетает человеческий облик. На глазах меняется цвет кожи с телесного на пепельно-серый. Проявляются трупные пятна и местами виднеются челюсти и оголяются десна. Рот превращается в клыкастую пасть, с длинным, как у лягушки, языком. Теряют цвет волосы, становясь как кожа пепельно-серыми. Чернеют и меняют форму ногти, становясь когтями. Руки и пальцы вытягиваются, а глаза становятся черными провалами в бездну без намека на белок. «Говори, Гуль», усмехается Мариан. «Здесь все свои». Гуль резко повернулся к посетителям и группе. Из-за столов выходили в частичной боевой форме с когтями и горящими алым светом глазами вампиры, а вокалист группы и бармен призвали облик покровителя. Короткое слово капитана Гули в бой, и началось сражение, и надо отдать им должное, статус сильнейших, их по праву. Не были бы Марианн и Ривен, а с ним и члены группы взрослыми и опытными, пережившими обе магические и даже одну магловскую войну, лежали бы трупами. Но они не уступали по силе и опыту гулям, и были чуть сильнее, именно поэтому на полу в мертвом состоянии лежали гули, а не вампиры. Оставили лишь капитана, и то ненадолго, лишь для того, чтобы пригласить в бар Альбуса. «Зови Верховного», — требовал от проигравшего гуля тот самый мальчишка, ради которого нападение и совершалось. На вид обычный парнишка, едва переступивший порог магического совершеннолетия, а на деле сильнейший представитель вампирского народа, в будущем естественно, но потенциал, а также мощь изначального покровителя клана, Гуль не спутает с другой. Парень – наследник Лачерти, того самого, первого дракона-вампира. Альбус, позову главы отряда, переступает порог бара, и видит то, что он конкретно вляпался, а еще облажался. Ведь он не рассчитывал на то, что вампиры будут готовы к приходу Гули, рассчитывал на эффект неожиданности, да и не думал, что среди местных есть те, кому перевалило за сотню, не считая владельцев бара. А тут 10 матерых, прошедших не одно сражение вампиров, давно познавших суть и силу покровителя, а с ними и паршивец Поттеров. «Вы хотели меня видеть, Альбус? Так прислали бы сову», белоснежная улыбка и этот ненавистный зеленый взгляд так и манил кинуть ему в грудь Аваду, да только это бесполезно, вампиры от Авады не умирают, лишь временно впадают в небытие, а потом снова приходят в себя. «Ты объявил мне вендетту, Гарри, пытался, как раньше, быть обходительным и учтивым, говоря с ним, словно он наставник, а парень – ученик. Но то время, когда Мариус доверял директору, прошло. В этом виноват сам директор, переборщил с давлением и спецэффектами, чуть не сведя в могилу такого важного для будущих свершений героя. Перестарался с зельями, закладками, зачем-то добавил проклятие. Было бы всего в меру, то и герой не сорвался бы с крючка, а пошел по заданному директором пути. Но Альбус заигрался, за это он поплатится. Да, и я ее не отменяю, директор, говорит мальчишка, делая несколько шагов к Верховному, наступая на его тень. Первая часть подготовки к проклятию, а за ним следующая, заветные слова и приказ. Ты спишь и видишь меня во сне, я для тебя, лишь тень на стене. Настало время выйти вовне, так выходи за порог, убив меня много сотен раз. От смерти ты не уйдешь сейчас, ты от злобы устал и от страха продрог. Я тебе преподам твой последний урок, что ты творишь. В глазах директора промелькнуло осознание и понимание, что это только что было, а именно блэковское проклятие «Тень на стене». Это проклятие ему хорошо известно, и контрпроклятия к нему нет. Значит, вот как ты решил со мной покончить, Гарри. Постигаешь стезю мертвого крестного и всего поганого темного рода Блэк. Усмешка директора, сверкнувший взгляд через очки половинки, легкий кивок в знак принятия такого хода. Несколько шагов назад и Верховный покидает бар под взгляд главы отряда Гули, которому жить осталось от силы пару минут. Шкет, обращается к мальчику глава, вопрос перед смертью, мальчик не против ответить, а Гуль спрашивает, что за проклятие ты на Альбуса кинул, он чуть в штаны от страха не наделал, хриплый смех и кашель с кровавыми ошметками, потрепал его Мар знатно, старое проклятие рода Блэк, от которого нет спасения и которое на другого не перекинешь, завязано на тени разум проклинаемого, называется тень на стене, довольный исходом Верховного Гуль, принял смерть от руки Марианна, рассыпавшись на полу бара ночной приют пеплом, на парня смотрят все вампиры, а вопрос озвучивает Ривен, и что дальше, Мари, а дальше медленный, но верный конец психики Альбуса, и под конец кровавые слезы, которые его жизни оборвут, а проклятие, часть мести, так сказать возвращаю ему те же ощущения, которые были у меня, ответ и предстоящий конец Альбуса устроил всех, особенно Ривена и Марианна, ведь они помнили в каком состоянии пришел к ним Гарри, разбитым и готовым заводиться, и месть его, как и вендетта оправданы, как и методы, он в своем праве. 24 глава закрытая перед носом дверь, Мариус, первый этап мести старому интригану наконец-то свершился, проклятие нашло носителя, группы поддержки в виде отряда Гули и Альбуса также не осталось, лишь группа Авроров с Грюмом во главе, с ней разобраться не составит труда собственными силами, ну или с группой поддержки в лице Тиаидрака, хотел было вернуться на Гримма, но вечер в баре на этом не закончился, Ривен и Мариан вели меня в одну из комнат, говоря, что у них находится особый гость, не знал на кого думать, и что предполагать, пока не подошел к той самой комнате, за дверью которой находился гость, Римус, запах этого человека я с любым другим не спутаю, особенно после обострившегося нюха, выглядел Люпин паршиво, от него прежнего и следа не осталось, он и без проклятия мощным и внушительным не был, а под его влиянием от Римуса остались кости обтянутые серой сухой в трупных пятнах кожей, щеки впалые, под глазами темные круги, губы потрескались и сочились кровью, чтобы хоть как-то поддержать жизнь или облегчить страдания, к вене присоединена капельница с кровью и обезболивающим лекарством. Ликаны, как и вампиры, перерабатывают кровь любого резуса под себя и свою суть. Подошел, присел на край кровати, взял Люпина за руку. Она словно кусок льда, холодная, как у трупа, дыхание затрудненное, сердце практически не слышится. Душа Ликана едва теплилась в теле, проклятие почти полностью им завладело, а по сути давно должно было убить. Римус еще жив только потому, что не является человеком, был бы простым волшебником, конец нашел бы еще тогда, летом. Он пришел к нам и попросил убить, говорит Мариан, положив руку мне на плечо, но помня, что он дорог и важен тебе, а также понимая, что не просто так он о тебе забыл и все это время пил и мечтал встретиться с твоим крестным, мы с Реем его вырубили и кровь на зелье и блоки с закладками проверили, и что там нашли, букет не такой шикарный, как у тебя, но концентрация просто зашкаливающая, там сплошные зелья, а не кровь, поражаюсь, говорит Рей, как он вообще существовал, и как зелья кровью ликанов не растворились, ведь наши сущности не должны поддаваться зельям, закладкам и блокам, на этот вопрос был ответ у меня, точнее предположение, скорее всего, началось опаивание и блокировка еще со школьных лет, плюс полное и безоговорочное доверие загнанного в жуткие рамки подростка. Он искал спасителя и его нашел. Марианна и Ривен со мной были согласны. Осталось выяснить, кого благодарить за тот убойный коктейль в крови Римуса. Для этого, призвав коготь и поцарапав палец Ликана, слизнул каплю крови и обострил все свои рецепторы. И ответ меня ни капли не удивил. Так кто изготовитель? Гуль или Снейп? Уизли, говорю я, укладывая руку Римуса на грудь. Привкус ее зелий, с нотками магии предателей крови с другим не спутаю, Мар и Рей просили уточнить, что я имею в виду, и что за нотки. На шестом курсе я заметил, что у каждого зельевара есть свой магический след, который они оставляют при варке зелья, как след в заклинаниях. Там он четче, а тут воспринимается только усиленными иной сутью рецепторами. Так вот, магия Северуса пахнет травами и зельями, а еще есть едва заметные нотки горькой полынной настойки. С таким же привкусом и зелья, у старика Слизнарта привкус зелий, как и его магия, с едва уловимым шлейфом ванили и миндаля, это из-за блокиратора запаха сущности, а вот варево Уизли старший, как и у Рональда с близнецами и Джинни, пахнут и ощущаются на вкус, как моченые едва заметно подпорченные яблоки, я бы сказал с легкой ноткой гнили, мощные рецепторы, выдал Мариан. «Мы с Рием можем сказать, какие именно зелья и в каких количествах находятся в крови, но изготовителей варева мы не отличим, а ты можешь. Предположу, что это из-за покровителя, а также тесного общения с перечисленными мной личностями. А может, сыграли роль и яд Василиска со слезами феникса в перемешку, дав рецепторам такой эффект. Кто знает, что с Люпином делать?» — спрашивает Рей. «Надеюсь, он продержится еще неделю», — на вопросительные взгляды друзей ответил. «У меня есть на кого перекинуть его проклятие. Как именно это сделать, спрошу у знающего. А пока пусть отдыхает», — держу Римуса за руку, касаясь большим пальцем тыльной стороны его ладони. «Если не найду способ, отпущу». «Спасибо, Гарри», — едва слышный шепот волка, — «что не отрекся от меня, как я от тебя», — сквозь сонное забытье говорит он, а я покидаю комнату и бар. «Мне предстоит месть рыжему семейству. Надеюсь, поверенный рода подготовил все бумаги и разослал их Уизли, как и приглашение. Встреча с Артуром и Молли, а также близнецами, назначенная поверенным рода, проходила в банке в кабинете поверенного рода Блэк через 2 дня после нашей встречи с Эльбусом в баре «Ночной приют». Перед этим я навестил лорда Гриндевальда и попросил найти ритуал передачи проклятия, чтобы спасти Римуса. Пусть он и был послушной собачкой директора, но служил ему большую часть времени не по своей воле, а опоенной зельями. Лорд Гриндевальд был не в лучшем расположении духа, у него явно что-то произошло, но на просьбу откликнулся, попросив взамен услугу, касающуюся Альбуса. Не отказал в помощи и пообещал все сделать в лучшем виде. На этом мы с Геллертом и договорились. Он ищет ритуал передачи безлунного цикла и фаз, а я выполняю его просьбу, и каждый разошился по своим делам. Он в библиотеку, а я в банк на встречу к Уизли. Когда я переступил порог кабинета, на меня с недоумением и кучей вопросов во взгляде смотрели все рыжие предатели крови, теребя в руках бумагу и выставленный долговой счет. В глазах помимо вопросов и недоумения присутствовал страх и паника, но на устах Молли по-прежнему сладкий яд. «Гарри, дорогой, объясни, что это послание значит?» — показала мне бумагу с внушительной суммой и накапавшими с нее процентами по долгу и пеня за просроченные выплаты займа, когда это мы стали тебе должны. Переглянулась она со всеми членами семьи. Они сделали несколько шагов в мою сторону, показывая свои листы с не меньшей суммой долга, процентов, пени и неустоек по выплатам, а у близнецов она больше, ведь с них процент еще и с той выигранной мной на турнире 1000 галеонов, отданных на раскрутку их шуточного бизнеса, как стартовый капитал. Бизнес процветает, магазин пользуется спросом, а процент от дохода мне на счет не капает. Не дело. Все поясните, разъясните Уизли, откуда взялись такие суммы и долги. Взялся поверенный. Начал с близнецов, их магазина и стартового капитала в виде 1000 золотых. Потом добавил строкой из первой проверки крови, долг был 800 золотых с каждого. Близнецы переглянулись, в мозгу посчитали, сколько они с меня поимели, а потом сколько с них поимею я. Итого проценты пеня по долгу составили 400 золотом за снятие со счета, 300 золотом за ту 1000 в виде стартового капитала, а еще 10% от выручки за год процветания магазина. Итого близнецы мне должны 4300 золотом. Следующей стала Джинни, которой тут нет, но за нее выплатить будет обязан или Артур, или Молли, ведь она еще несовершеннолетняя, несут за нее лично и ее дела ответственность старшие. Уизлетта должна мне за списание со счета 1000 галеонов, а с процентами и пеней по долгу эта сумма составила 1300. Считал не я, а поверенный, ему виднее, какие именно расценки по кредиту выставлять. Это его работа, и я в нее не лезу, а отстегиваю процент, как и положено. Далее шли Молли и Артур. Вот тут сумма не просто огромная, она заоблачная. Их долг передо мной 2500 золотом, а с процентами и пеней за просроченный платеж и долг за неуплату составил в общей сложности 3350 золотом. И это я не посчитал долг Рональда, с ним будет на 800 золотом больше. Итого общий долг перед лордом Поттерблэком составляет 9750 галеонов, озвучил окончательный приговор поверенный, сверкая на рыжих своими черными, как угольки, глазами, улыбаясь во все свои клыки. Озвученные и прописанные поверенным рода суммы, а также проценты в случае неуплаты, заставили Молли и Артура схватиться за сердце и взмолить у меня о прощении и милости. «Гарри, мы же семья», — говорит Молли, — «неужели мы не договоримся и не решим проблему без бюрократии и бумажек с долговыми расписками?» Умоляющим взглядом смотрит Молли. В ее взгляде страх и паника с каждой минутой нарастают, как и осознание того, что я не тот наивный, всему и всем верящий мальчик, что с меня где сядешь, там и слезешь. И, конечно, они явно в курсе моего нового облика, директор напел. Именно поэтому они и ведут себя так, как в годы моего гриффиндорского облика, думая, что я куплюсь. Если бы мы были настоящей семьей, миссис Уизли, то вы бы не подливали мне целый букет зелий, направленных исключительно на меня, не стирали бы памятенное количество раз, и не брали под империя, чтобы я выпил все мне полагающиеся, или забыл то, что не должен был увидеть. И были бы мы настоящей семьей, вы бы не снимали со счета Поттеров, без моего ведома, золото в таких размерах, пользуясь подставным разрешением. Вы бы просто попросили, а я дал без процентов и долговых расписок. Ответить на это им было нечего, кроме как свалить всю вину на Альбуса, мол, они действовали согласно его приказу, все на благо мира магии и света, а то, что мной пришлось пожертвовать и загнать в определенные рамки, плевать, свет и дело важнее. Так что с долгом делать будем, господа Уизли? Спросил поверенный, прожигая их черным, словно бездна, взглядом. Таких денег у Уизли нет, от слова совсем, даже сотни золотом нет, что уж о тысяче говорить, а долг выплачивать надо, не то проценты накапают и пеню начислят, из почти 10 тысяч долг может вырасти до 20, а там и 30, у нас нет таких денег, процедила сквозь зубы Молли, и это так, такую сумму им взять неоткуда, Альбус такими средствами не располагает, а Билл и Чарли им нужную сумму не дадут, по моей же личной просьбе, даже если Фред и Джордж продадут свою лавку, им не выручить столько, максимум половину покроют, а потом опять проценты и пенни. На эту ситуацию у Гоблина было Куизли деловое предложение. Его он и озвучил. «Выгодно выдать вашу дочь Джинни замуж. У нас есть подходящий кандидат, которому нужна чистокровная ведьма из старого магического рода для продолжения рода. А то, что на вас стоит печать предателей крови, его не смутит. Ведь после свадебной церемонии она с нее слетит. Чистокровные волшебники в курсе, по какой конкретно причине слетит печать, ведь этому поспособствует единственный способ – брак с темным существом. Уизлим осталось узнать, за кого конкретно они выдадут Джинни. Кто этот жених? Пьер Деваль, знакомое имя и род заставили посмеяться, но лишь мысленно и над рыжей, а не Девалем. Ему я сочувствую, он – высший вампир клана Грозового Шторма, все рыжие тут же посмотрели на меня, помня и зная, к какому именно клану я принадлежу. Я не отрицал, просто кивнул, а поверенный продолжал. Месье Пьер готов выплатить за мисс Джинни такую сумму, но с условием, что вы полностью передадите ему на нее права и более не покажитесь, а также отречете ее из вашего рода. Старшие Уизли переглянулись и синхронно кивнули, соглашаясь с условием будущего жениха. Обменять Джинни на 10 тысяч золотом договорились в ближайшие выходные, а пока заключили соглашение и подписали отсрочку по выплате долга. После подписания документов я покинул поверенного, воспользовавшись его камином, возвращаясь на Гримма. Буду ждать послания лорда Гриндевальда по ритуалу перенесения проклятия, а это время проведу с пользой для себя. Начну постигать еще одно умение рода Лачерти — броню Шторма. Когти освоены мной полностью, а вот за броню я даже не брался. А умение создавать вокруг себя защитный кокон, который обволакивает тебя словно вторая кожа, очень даже нужное умение, особенно в ближайшее время. Уверен, Альбус еще покажет себя и свой куриный орден в деле. Отступление. После провала операции в баре «Ночной приют» Альбус Дамблдор планировал вернуться в стены родной крепости Хогвартс, найти пристанище в стенах школы на некоторое время. Аппарировав к краю защитного купола, шел спокойным размеренным шагом, приближаясь к главным воротам школы, и только хотел взяться за ручку, как его резко отбросило, обдав еще и нехилым магическим разрядом, оставляя на руке приличных размеров ожог. Рука еще дымилась, когда директор попытался во второй раз взяться за ручку. Произошло то же самое. Его снова отбросило от двери, а руку обдало еще сильнее, оставляя не белый, а красный след с волдырями. Какого дракла происходит? Возмущался и не понимал директор, он же верховный, почему я не могу пройти? Кричал он, адресуя вопрос лично замку. И это не бред, замок – это артефакторное и архитектурное чудо, созданное основателями, у замка есть разум, а также хранитель. Почему он бездействовал и не давал пинка под директорский зад раньше – загадка, но, видимо, накопительный эффект сработал, Плюсом к этому на замок повлияли иные факторы и вуаля, запрет на посещение одного конкретного лица, то есть Альбуса. Третьей попытки пройти внутрь Альбус делать не стал, а развернулся, сказав про себя все, что он думает касательно оного решения, и пошел к краю аппарационного купола, чтобы пройти внутренним способом, через астрономическую башню, надеясь, что лазейка, проделанная им в защите, сработает. Но, как только уже бывший директор переступил край защитного купола и попытался аппарировать на парапет башни, произошел очередной пинок под его костлявый старческий зад, выбрасывая Альбуса на поляне около купола. Как говорится, скажи спасибо, что не расщепило, а замок мог и этому поспособствовать. И если Альбус попытается провернуть повторную попытку, то точно расщепит. Но Альбус не дурак, хоть по поступкам не скажешь, понял, что вход в школу такими путями ему запрещен. А рисковать и использовать камин он не решался по той же причине, вдруг заживо сгорит и вместо тела угольками и пеплом в нужную точку переместится. Именно поэтому он покинул сначала пределы школы, а следом и Хагсмит, аппарируя со словами «Я еще вернусь». Путь его лежал в конкретное место, к тому, кто его выслушает и подскажет, как быть. 25 глава. Предпоследний этап. Отступление. Раздраженный и посланный Альбус много имен, Дамблдор шел к единственному человеку, способному его не только выслушать и понять, а также помочь, как советом, так и направлением. Путь его лежал к Геллерту Гриндевальду, сидящему, по его мнению, в своем родовом замке Нурмингард, ставшем тюрьмой. И на благо Геллерта и его любви к подстраховке, с помощью Мариуса он поставил сигнальное оповещение в случае незапланированного визита. Сработавшие сигналы показали нежелательного визитера, нарушив планы Гела на день. Но, чтобы не нарушать постановку и игру, Гриндевальд покидает свой родной кабинет, на ходу накидывая облик больного, измученного заключенного, переодеваясь в тюремную робу, оказываясь в той самой камере, как и всегда. А как только Альбус подходит к решетке, спрашивает: «Зачастил ты ко мне? Что на этот раз у тебя случилось, Ал?» Бывший директор, а ныне верховный чародей магической Британии, из носового платка трансфигурировал стул и сел напротив собеседника. Вещал о навешанном на него паршивцем Поттера в проклятии тень на стене, о провале операции с группой Гулии и об изгнании из замка. Геллерт, не будь он заключенным, расхохотался бы в голос, да так, что дрожали бы стены и стекла, да рези в животе, до слез, до кровавого кашля. Но он продолжает играть роль, а посмеется он потом, совместно с Мариусом, заодно поблагодарит его за такой поворот событий. «У меня нет доступа в школу, но он есть у отряда Авроров с Аластером во главе. Им не составит труда проникнуть и провести операцию по захвату». А вот на этих словах Геллерт потерял внутреннюю улыбку и радость, ведь с прополощенным мозгом Грюм, помешанный на войне, сражениях и заговорах, а также явно опоенный зельями, или обвешанный закладками, поверит в то, что Поттер новый темный лорд или того хуже владыка тьмы и преисподней. «И что ты хочешь сделать?» — напряженно спрашивал заключенный, у сидящего волшебника напротив. «Как всегда, Гел, как всегда, победить», уточняя: «Даже если мне суждено умереть от этого треклятого проклятия, то я заберу с собой как можно больше врагов, особенно паршивца, объявившего мне вендетту, и на откат магии мне уже плевать, как и на совет существ», — говорит Альбус, поднимаясь со своего стула, делая его снова платком и убирая в карман. «Думаю, Ал, на этом мы с тобой и простимся», — говорит Гел, давая понять, что их разговор окончен. Но нет, с него потребовали одну услугу, а именно вспомнить и рассказать о самом жестоком, болезненном, душу выворачивающем проклятии, чтобы гиенна огненная показалась раем на земле. На что Гриндевальд, улыбнувшись, а после еще и усмехнувшись, сказал: «Общение с тобой, Альбус, и есть то самое проклятие, от которого нет спасения, и я не буду помогать тебе в этот раз. Ты исчерпал свой лимит визитов на этот год, как и просьб. Прочь из моего замка, Альбус», — рыкнул на бывшего директора бывший темный лорд, на что Альбус улыбнулся своей фирменной улыбкой и сказал: «Ты об этом пожалеешь, Геллерт». Ответом его не удостоили, просто провожали прожигающим насквозь взглядом. Верховный неспешными, размеренными шагами шел по коридорам, думая над дальнейшим планом, предвкушая сладкую и желанную победу, но ровно до тех пор, пока краем взгляда не увидел на стене собственную тень, преображающуюся в тень дракона, расправившего крылья и готового к прыжку с целью разорвать и сожрать. На ментальном уровне он слышал утробный рык чешуйчатой твари, скрежет когтей по каменной стене. Вот и начало действовать проклятие. Альбус зашагал быстрыми шагами прочь, чтобы быть подальше от падающего света. Но драконья тень, как и гласит проклятие, будет преследовать его даже в темноте, без единого лучика света. Отныне и до самой смерти она будет рядом с ним рычать, шипеть и угрожать, доводить до ручки и вызывать последнюю стадию, манию преследования, а также ее верную спутницу, паранойю. Но перед этим Альбусу необходимо сделать все, что он задумал, а именно уничтожить щенка, используя при этом самые грязные и мерзкие методы. И в этом ему поможет Грюм, которому хватит всего одного приказа и слов о том, что Поттер – это новый темный лорд. Этим он и займется в ближайшее время, подготовит Авроров и Аластера к нападению на друзей паршивца.